Они прошли через главный вход в очень маленькую гостиную. Кроме нее в доме была единственная спальня, плохо обустроенная ванная и мини-кухня. Старая и потертая мебель выглядела так, будто ею пользовалось уже немало съемщиков. Пока Райли и Люси оглядывались, Билл сказал: «Я загляну в подвал». Райли заметила следы недавней борьбы, включая сломанную лампу. За исключением этого, в доме было в меру убрано и чисто. Дом показался Райли подходящим выбором для человека с крошечным доходом. Она решила, что Юджин жил на доход от всевозможных случайных работ. В шкафу в спальне было немного потрёпанной одежды. Видимо, он забрал все, что ему нужно, с собой, хотя у него вряд ли много вещей. Она услышала, что Люси крикнула из кухни: «В холодильнике совсем немного еды, ничего странного». Райли вышла из ванной как раз вовремя, чтобы увидеть, как Билл поднимается из подвала. «Это действительно его дом», — сказал Билл. «Пойдемте, я вам покажу». Райли с Люси спустились за Биллом по короткому пролету деревянной лестницы на голый пол подвала. В центре небольшого помещения, похожего на тюремную камеру, стояла заляпанная кровью койка. Никаких сомнений не осталось. Именно здесь он держал и мучил своих жертв. Скорее всего, сразу в смирительных рубашках и в цепях. Райли почувствовала странное спокойствие. Она наконец-то здесь, в самом сердце мира убийцы. Она именно там, где должна быть. «Дайте мне минутку наедине», — сказала она Биллу. Билл кивнул. Конечно же, он понял, что именно она хочет сделать, как и Люси. Они оба поднялись обратно в дом и закрыли за собой дверь. Райли стала впитывать в себя обстановку. Единственная лампочка над головой уже горела, видимо, включенная полицейскими. Она увидела, что окна плотно закрыты, так что если выключить свет, в комнате будет совершенно темно. Одному Богу известно, сколько часов провели все три женщины в лапах Юджина Фиска в полной темноте. Но Райли сейчас интересовали не ощущения женщин. Это был ее шанс узнать что-то о Юджине Фиске, о том, что он чувствовал, как работала его голова. Взгляд Райли упал на доску, висящую над потрёпанным деревянным столиком, стоящим у одной из стен. Похоже, это был в некотором роде алтарь. На столе были аккуратно расставлены всевозможные предметы, которые, без сомнения, принадлежали женщинам, попадавшим сюда. Туфли, бейджик с именем, значок, несколько пуговиц. К доске были прикреплены всевозможные упоминания жертв. Некрологи, вырезки из газет, фотографии, которые он сам сделал с их могил.